Эмоции интровертов как полезный инструмент. Эпиграф. Боль неизбежна. Страдание же – дело добровольное. Автор неизвестен. Конец эпиграфа. Можно с уверенностью заявить, что в американской культуре мышление ценится выше, чем способность чувствовать. Человеческие эмоции непредсказуемы и поэтому неудобны. Многие вообще недоумевают, зачем людям нужны чувства. Ведь все было бы намного проще, если бы все мы были похожи на вулканца Спока из серии «Звездный путь». Спок в своих поступках всегда опирается только на разум. Однако один разум игнорирует многие вещи, необходимые для подлинных человеческих отношений. Без учета чувств мышление приводит к тяжелым проблемам в отношениях и к принятию неверных решений. Именно поэтому мы с помощью одного только мышления не можем избавиться от таких вредных привычек, как переедание, курение или трудоголизм. Надо понять свои эмоции и взять их под контроль, иначе вы не сможете выбираться из колеи и избавляться от пагубных пристрастий. В принципе, именно чувства делают нас людьми. Они помогают нам тремя особыми способами. Во-первых, надо сказать, что эмоции – это отражение электрической энергии, циркулирующей в мозге и периферических нервах, мышцах и органах тела, реагирующей на внутренние и внешние раздражители. Эта энергия объединяет и интегрирует работу пяти уровней головного мозга. Электрические импульсы передают сигналы, координирующие функции всех систем и органов нашего тела. Во-вторых, эти эмоционально окрашенные сигналы несут практически важную информацию о нас самих и о других людях. Понимание собственных чувств усиливает нашу способность формировать и поддерживать межличностные отношения. Чувства дают нам знать, что хорошо, а что плохо. В-третьих, эмоции помогают нам принимать решения, подсказывая на уровне интуиции, какое решение является правильным. Эмоции выполняют в организме очень важную работу. Печаль позволяет нам справиться с потерей и побуждает других людей утешать нас. Страх говорит о необходимости защищаться или о том, что нам нужна помощь и поддержка. Гнев предупреждает о пределах допустимого. Например, Молли говорит: «Ребекка взяла мой лего и не хочет отдавать. Мне это не нравится». «Я понимаю», — отвечает мама, — «представляю себе, как ты разозлилась. В следующий раз, когда Молли захочет взять твои игрушки, ты ей не давай». Чувство вины велит нам исправить сделанное или сказанное. Стыд оберегает нас от поступков, которые не стоит совершать. Боль побуждает нас заботиться о себе и своем здоровье. Чувства показывают детям, как заслужить в жизни реальное вознаграждение, поддерживать здоровые отношения с людьми, понимать, что они на самом деле имеют в виду, и искать удовлетворение. Чувства направляют наши действия в нужное русло, вызывая соответствующие переживания. Боль, печаль, радость, удовлетворение, испуг или раздражение – эмоции подводят нас к тому, в чем мы нуждаемся, и предостерегают от того, что причиняет нам вред. К сожалению, многие из нас вырастают в семьях, где чувства игнорируют или подавляют. Мы не умеем управлять собственными чувствами, не говоря уже о том, чтобы научить этому наших детей. Однако есть способы помочь детям справляться с этой проблемой. У детей-интровертов доминирующие нейронные пути ведут в передний мозг, где локализованы центры сложных эмоциональных способностей. Это, естественно, дает детям-интровертам возможность увеличивать свой эмоциональный IQ. Остальным детям приходится затрачивать больше усилий на то, чтобы научиться осознавать свои чувства, а некоторые люди и вовсе до конца дней остаются эмоционально невежественными. Для того, чтобы научиться распознавать и идентифицировать свои эмоции, детям-интровертам нужны родители и заботливые воспитатели. В противном случае они не поймут, что за чувства испытывают, а значит, не научатся конструктивно ими пользоваться. Чувства надо называть и проверять. Если вы научите внутренника обращать внимание на личные переживания, то он привыкнет ценить свои эмоциональные дарования и доверять им. Без вашей помощи ребенок может утратить связь со своими чувствами, или же они полностью подавят его. Только вы можете помочь ему осознать, ощутить и использовать сигналы, поступающие из его эмоциональной сокровищницы. Чувство как ресурс. Тимми хочет погладить незнакомую собаку. Собака рычит и скалится. Тимми пугается, отдергивает руку, приобретая опыт. Эта собака выглядела вполне дружелюбно, но зарычала, когда я хотел ее погладить. Это меня напугало. В следующий раз, когда мне захочется приласкать собаку, я спрошу сначала ее хозяина и только потом протяну руку. Тимми надолго запомнит этот случай. Дети-интроверты хорошо усваивают отрицательный опыт. В своих отношениях с окружающим миром интроверты руководствуются эмоциями. Например, именно благодаря чувствам дети замечают, что общение доставляет им удовольствие, даже несмотря на то, что оно отнимает у них энергию. Эми рассуждает: «Мне так нравится играть у Мэдди, надеюсь, что скоро они снова меня позовут». Эмоции подчеркивают самые важные отношения. Кеша думает: «На моем дне рождения было скучно без дедушки. Надо будет сказать маме, чтобы она пригласила его к нам». В наши дни очень немногие дети обращают внимание на свои ощущения. По большей части детей учат отвлекаться от неприятных чувств, так сказать, выключают канал их поступления. Дети не умеют управлять ими, держать их в определенных рамках, не давая им захлестнуть себя. Неспособные регулировать свои чувства молодые люди либо устремляются к мнимым высотам, либо падают на дно. Особенно склонны к всякого рода излишествам экстраверты. Стремление к ложным идеалам может привести к перееданию, чрезмерной хаотичной деятельности, приему наркотиков, охоте за острыми ощущениями, склонности к неоправданному риску, к чувству собственного превосходства и к безудержному желанию выслушивать похвалы. Интроверты, наоборот, чаще впадают в пассивное состояние. Зависимость, чувство вины или стыда, депрессию или апатию, безнадежность, они тоже могут становиться наркоманами или страдать от переедания. Как провести ребенка-интроверта по минному полю его эмоциональности? Как вы уже знаете, дети-интроверты живут богатой внутренней жизнью, но вам, родителям, бывает трудно в нее проникнуть. Вам будет полезно знать, что маленькие интроверты могут сломаться под тяжестью обуревающих их мыслей и чувств, отчего становятся оцепеневшими или отчужденными. Поощряйте их к высказыванию чувств, но не давайте повода думать, будто вы их осуждаете. Способны чувствовать переживания других и испытывать к ним сострадание, особенно интроверты с доминирующим правым полушарием. Цените этот дар. Обычно долго разбираются в своих чувствах. Не уставайте напоминать им, что ясное понимание чувств придет, просто на это потребуется некоторое время. Устают от сильных эмоций, гнева и конфликтов. Помогите им понять, что это неизбежно и иногда даже полезно потратить энергию на конфликт. Не любят избыточного волнения, без которого не могут жить некоторые экстраверты. Убедите их в том, что нет ничего страшного в том, чтобы испытывать возбуждение в малых дозах. Могут испытывать тревогу, когда им приходится начинать что-то новое, и потому предпочитают избегать неизвестности. Научите их терпеть это неудобство. Напомните, что тревога – это неотъемлемая часть жизни. Беспокойство пройдет. Для этого надо сделать перерыв, глубоко подышать, расслабиться, успокоить себя разумными словами и перестать спешить. Любое живое существо временами испытывает боль, которая делает глубже наше восприятие жизни. Дети должны уметь переживать и регулировать свои чувства. В наших силах научить ребенка успокаиваться и усмирять болезненные и неприятные ощущения. Эмоции – это живая энергия, и она, естественно, может захлестнуть нас. Но если мы распознаем свои эмоции, то они быстро угасают, не угрожая нашему благополучию. Потоки энергии можно смирить и внешним воздействием. Если вы видите, что ребенок встревожен, то успокойте его. Если он пал духом, то ваш долг – вселить в него мужество. Эта помощь научит ребенка в будущем самостоятельно исправлять положение, когда эмоциональное равновесие вдруг пошатнется. Эта способность – очень важный элемент процесса взросления. Помогайте внутренникам выражать их чувства. Для того, чтобы помочь ребенку-интроверту яснее сформулировать свои чувства, можно прибегнуть к способу, который называется отражающим слушанием. Вы слушаете, как ваш ребенок пытается описать свои ощущения, а потом, словно зеркало, отражаете их, повторяя вслух. Этот способ можно использовать при выражении как положительных, так и отрицательных эмоций. Повторение его мыслей и эмоций поможет ребенку наглядно их увидеть. Он может поправить вас, если вы не уловили его или не поняли какие-то нюансы. Чувства в этой ситуации обретают ясность, и ребенку становится легче с ними справиться. Отражающее слушание может установить доверительные отношения между вами и ребенком. Осознанные чувства – это очень сильное переживание, мощный и действенный опыт, особенно для того, кто сосредоточен на своем внутреннем мире. Интроверты в высшей степени восприимчивы к реакции на их слова. Чем понятнее для вас будут его чувства и ваши собственные, как это часто бывает после откровенного выражения эмоций, тем скорее раскроется ваш ребенок. Более того, со временем он научится лучше контролировать свои чувства и поведение. Метод отражающего слушания. Первое. Проявите понимание и уважение. Плохих чувств не бывает. Я знаю, что ты страшно разозлился на сестру. Установите границы допустимого поведения. Но ты не должен вырывать машинку у нее из рук. Внимательно слушайте, что говорит ваш ребенок. Смотрите ему в глаза и не перебивайте, пока он не закончит фразу. Я знаю, что она без спроса взяла твою машинку. Второе. Признайте его чувства, не высказывая при этом никаких суждений. Отвечайте нейтрально. Я поняла, что произошло дальше. Повторяйте то, что ребенок говорит и чувствует. Похоже, ты чувствуешь, что она тебя не слушает, а ты не можешь уберечь от нее свои игрушки. Дайте определение чувству, назовите его. Ты, наверное, сильно расстроен, она даже не спросила тебя, можно ли ей поиграть с машинкой. Третье. Признайте справедливость его требований и желаний. Только после этого предлагайте решение проблемы. Хочешь, я помогу тебе и поговорю с Тиффани, чтобы она больше не брала твои игрушки без спроса. Восстановление нарушенных отношений. Как и во всех других делах, во всяких отношениях бывают подъемы и спады, сближения и конфликты. Конфликты нужно уметь урегулировать. Предлагая ребенку варианты сглаживания обид и подавления гнева, вы одновременно учите его тому, что во всех отношениях есть подводные камни, и это абсолютно нормально. «Прости меня, пожалуйста, я вчера тебе нагрубила, но я была так расстроена из-за неприятностей на работе. Прости меня, не обижайся». Все дети время от времени злятся на родителей, а все родители сердятся на детей. Конечно, это больно, когда ребенок говорит вам обидные вещи. Но сам факт, что ребенок не боится высказать недовольство, говорит о ваших прочных семейных узах. Вам совершенно не обязательно соглашаться с ребенком. Но если вы слушаете и стараетесь понять его, то он видит, что может быть с вами откровенным. Ребенок-интроверт может какое-то время и сам не замечать, что он злится. На самом деле он так боится ссоры, что изо всех сил старается сдерживать гнев. Внутренник всегда предпочтет уклониться от разговора, лишь бы избежать открытого спора. Практиковаться в разрешении конфликтов дети-интроверты должны в безопасной обстановке. В противном случае они не могут использовать свой гнев для обороны в реальных условиях окружающего мира. Выслушивая рассказ о бедах и неприятностях ребенка и помогая ему улаживать конфликты, вы даете ему в руки мощный инструмент выстраивания отношений. Но восстановить мир не обязательно означает поставить ребенка на место. Родитель должен выслушать ребенка, понять его точку зрения и извиниться, если был неправ. Недоразумение надо разъяснять и при необходимости договориться о допустимых границах. Я понимаю, что ты хочешь ложиться спать так же поздно, как твоя кузина Лиз, но боюсь, что тебе придется трубить отбой раньше. Ты думаешь, раз вчера у нас были гости, то тебе не надо было вовремя идти спать? Прости, это мы проглядели. Что если мы попросим Лиз почитать тебе сказку на ночь? Внимательно выслушав и разъяснив недоразумение, вы покажете вашему маленькому интроверту, как надо улаживать конфликты. На своем примере вы научите ребенка отстаивать свою точку зрения перед окружающими и извиняться. А умение признавать вину очень важно для построения искренних отношений. Если ваш маленький интроверт сильно расстроен, чего не надо делать? Пытаться успокоить его доводами разума. Перечить ему. Защищать или оправдывать себя или других. Преуменьшать причины, расстроившие ребенка. Что надо делать? Признать справедливость недовольства ребенка. Попытаться посмотреть на ситуацию его глазами. Договориться еще вернуться к обсуждению проблемы. Извиниться за недоразумение и за нанесенную обиду. Иногда ребенок бывает просто недоволен установленными вами правилами и ограничениями. В таких случаях сохраняйте спокойствие и дайте ребенку выпустить пар. Блокирующие эмоции. Дети-интроверты склонны испытывать чувство вины и стыда, что объясняется, как я уже говорила во главе второй, особенностями их нервной системы. Это тормозящие эмоции, которые вызывают замедление активности ребенка. Без них дети не могут научиться отличать добро от зла. Если такие эмоции возникают нечасто и не захлестывают ребенка с головой, то они полезны, поскольку помогают развитию детей навыков социального поведения. Стыд говорит ребенку: «Так поступать нельзя». Чувство вины говорит: «Ты поступил неправильно и должен исправить ошибку». Экстравертам обычно требуются более мощные препятствующие стимулы. Интровертам же хватает одного намека. В случае, если с ним не обращаются слишком грубо или если они не привыкли не обращать внимания на замечания взрослых. Если, как я уже говорила, не злоупотреблять этими чувствами, то они помогают самопознанию и духовному росту. Тем не менее, бывает и вредоносное чувство стыда, когда ребенок начинает стыдиться не своих поступков, а самого себя. Такие дети сильно мучаются от бессильного гнева и унижения. Патологическое же чувство вины приводит к тому, что ребенок начинает верить, будто все беды вокруг происходят из-за него. В идеале эти чувства должны служить для выработки нравственных эталонов, а не быть источником тревоги и самоуничижения. Ниже я расскажу, как отличить полезные тормозящие эмоции от вредных. Благотворный стыд. Папа будет очень недоволен, если я без спроса возьму его фотоаппарат. Мне не понравилось мое выступление, я мог бы выступить лучше. Есть правильные вещи, которые можно делать, а есть неправильные, их делать нельзя. Я хочу делать все, чтобы наша семья жила лучше. Вредный патологический стыд. Я испорченный человек. Я ничего не могу сделать как надо. Я всех ненавижу. Хороших людей нет. Я ни на что не гожусь. Я беспомощен и безнадежен. Благотворное чувство вины. Я поступил нехорошо, надо извиниться. Надо сделать что-нибудь приятное моему другу. Мне очень неловко за мой поступок. Вредное чувство вины. Это я виноват в том, что мама заболела. Я никогда не буду ничего говорить, чтобы не расстраивать папу. Я виноват во всех неприятностях. Психолог Дэниел Голман сумел четко и просто объяснить сложную способность человека разбираться в своих эмоциях и сопереживать другим людям. Изучив множество исследований на эту тему, он в 1995 году опубликовал книгу «Эмоциональный интеллект», в которой дал понятную читателям классификацию психологической интуиции и восприимчивости. Дети-интроверты от природы обладают зачатками эмоционального интеллекта, но не способны его развить без помощи родителей, задача которых – назвать и оценить испытываемые ребенком чувства и при этом напоминать ему, что его эмоциональные реакции немного запаздывают. Если ребенку понятны его собственные эмоции, то он в процессе общения учится использовать этот свой естественный ресурс для принятия решений, поддержания долговременных отношений, обогащения жизненного опыта, осознания своих интересов и сохранения мотивации. Без такой эмоциональной обратной связи ребенок может утонуть в захлестывающих его чувствах, отстраниться, а затем и полностью закрыться от внешнего мира. Опираясь на созданный вами эмоциональный фундамент и на ваше внимание к миру чувств, ребенок сможет развить свои естественные способности к рефлексии, научиться управлять чувствами, адекватно реагировать на стресс и, в конце концов, раскроет свои недюжинные интеллектуальные дарования.